Мой удар был гораздо более неуклюжим, чем у Зихао. Клинок вошел в металл, прорубил его более чем наполовину, но красиво отсечь не вышло. Однако это все равно впечатляло. Вот так легко кромсать металл. Очень хорошо, что у старины Ханта не было при себе подобного клинка, иначе бы мне пришлось опять оказаться немного расчлененным. «И сколько?» – спросил я. «Сколько стоят топор и этот меч?» «Топора – 150, этот всего лишь 5,5. Разница только в прочности, в геометрии клинка, в том, как он рассекает воздух. Те два – произведения искусства. Они могут служить веками. Этот – неплохая игрушка на пару вечеров и пару десятков человек. Легкокрылая бабочка, которая проживет недолго, но ярко». В этих красивых формулировках продавец как бы предупреждал меня, что товар испортится очень быстро и жаловаться потом не стоит. А есть что-то среднее, между шедевром и бабочкой-однодневкой. Конечно, 12 тысяч, 20 и так далее. Кроме клинков и пар есть отдельно вакидзаси, даже простые ножи. Но сразу вам скажу, почему у вас не вышло срубить трубу. Моноклинки – оружие режущее. Рубить ими можно, но теряется часть смысла. Для рубки нужен вес. Главная же сила моноклинков в их остроте. Поэтому надо не рубить, вкладывая вес клинка, а прорезать силой собственных рук. Протягивать лезвие – это требует практики. Практика требует времени и денег. Какой-то запас обоих ценных ресурсов у меня имелся. По итогам я взял два мононожа, сделанных под танто, парочку обычных, один нейротоксичный, 6 чисто метательных стилетов, два моноклинка не из шедевров и одну обычную катану для отработки навыков. Все про все обошлось мне в 46 тысяч. Давно я так активно не тратился на свою боеспособность. Кроме Геркулеса, патронов к нему и холодника было закуплено также некоторое количество гранат и стволов попроще. У меня осталось 1 лям и 100 тысяч эдди. «Ты это продавать собрался?» – спросила Панам, когда мы грузили в машину коробки с оружием и боеприпасами. «Нет, все для личного пользования и друзьям погонять. Много друзей или много врагов?» «Ну, на одного врага недавно стало меньше», – подмигнул я, садясь на пассажирское кресло. Вокруг царил полный постапокалипсис, и покойники качались на перекладинах руин, но настроение мое было скорее в плюс. Новообретенная свобода пьянила. Взгляд скользил по пейзажам разрухи, проносившимся за окном Тортона, а сердце радовалось. Все на душе было хорошо до тех пор, пока поток мыслей не уперся в шкаф с моими скелетами, ныне разделивший нас с Люси. Я думал, пытался составить план или схему того, как можно открыть этот шкаф, разгрести содержимое. Одновременно с этим я вспоминал слова самой девушки. Они чудовища, Ви, кровожадные монстры, до аппетитов которых даже сучки сью далеко. Люди любят сказки, и когда поняли, что нечисти не существует, то решили создать ее сами. Она говорила это, пытаясь убедить меня не связываться с искинами Киносуры. Если Люцина действительно так считает, я опасаюсь, что как только в ее глазах перестану быть человеком, то все мои слова и действия будут восприниматься исключительно как манипуляции, притворство с целью усыпить бдительность. Ведь у чудовища с той стороны не может быть человеческих эмоций. Вся ее картина восприятия моей личности рассыпется за несколько мгновений. У меня будет только один шанс. «О чем задумался, Ви?» — спросила Панам, заметив, что я сосредоточенно пялюсь на бетонную стену, пока мы стоим в небольшой очереди на выезде из Пёсьего города. «Пытаешься прикинуть, кого еще можно обнулить за миллион другой?» «Ну, почти», — отмахнулся я. «Эх, жаль, что не все проблемы в мире можно решить с помощью насилия, убийств и лжи. Тебя куда? Домой? Не, в клинику». Виктор был один без Глории, и даже наплыва пациентов не наблюдалось. «Возможно, сегодня в Найт-Сити стреляют меньше обычного, либо используют достаточно тяжелое вооружение, и криперу отправлять уже просто некого. Что сегодня будем ставить? Укрепление костей черепа и аварийный акселератор», — ответил я. «Хорошо, но сначала тесты. Давненько тебя не было в моем кресле. Надо проверить, не отстрелили тебе чего лишнего». «Палец на ноге», — усмехнулся я. «Как дела? Как Глория?» «Жалуется, что у сына проблемы на работе. Она не понимает, что из Беарасеки это скорее армия или банда, чем работа. Парню типа Дэвида нечего там делать, особенно в 17 лет. Ты ей так и сказал?» «Да», — пожал плечами Вик, подключая ко мне оборудование. «Но она думает лучше так, чем наемником». Пытался ей возразить именно, что пытался. В чем-то она права. Для таких, как Дэвид, открыт путь на самый верх, но дорога эта усеяна отнюдь не лепестками роз. Наемники, банда или Арасака — Суть процесса одна. Ты убиваешь за деньги. Зачем же сам ушел из Росаки? Меня пытались обнулить. Выбора не было. Только поэтому, с явным намеком спросил Вик. Ты не похож на человека, который сильно страдает от уличной жизни. Ладно, не буду отнекиваться. Бытие наемника дает свободу, которой нет в Карпе. Впрочем, я уже не совсем наемник. Скоро могу стать фиксером. Идешь в гору, скорее насыпаю ее потихоньку, чтобы потом залезть. Слушай, может, ты поговоришь с парнем, убедить его бросить Росаку? Да, ты вроде для него авторитет. Спас однажды и сам был в Росаке. Попробуй его убедить, с голоду он не помрет, это я обещаю. Потом найдет себе занятие по душе. А сейчас надо дельтовать из корпуса, пока он эту самую душу не потерял. Ну, могу попробовать. А моя операция скоро, доктор? Да, дыши глубже. Уже засыпая от наркоза, я думал, что за жизнь пошла. Самое трудное впереди не мое выживание, а психическое здоровье окружающих. Люси и Дэвид, я сам однажды вмешался в их судьбу. Пустил ее по иным маршрутам. Теперь мне же все исправлять. Из клиники Вика я вышел бодрым шагом. Почти не ощущалось последствий операции. Аварийный акселератор считается довольно легким хромом. Он запускается только когда биомонитор бьет тревогу. Оптимизирует работу организма в состоянии «я». Наверное, сейчас сдохну. Помогает быстрее убежать от опасности. Ну или быстрее добежать до опасности с целью ее устранения. Оба варианта мне подходят. Оба. Снова в голове возникла мысль, что реально очень надо поговорить с Люси и с Дэвидом тоже. Нужно этим заняться, но сначала хотелось чего-то приятнее, проще и легче. Я набрал Бикку, сразу перейдя к делу. «Привет, нужна помощь. Хочу завалить одного типа». «Завалить? Я в деле. Ну точнее вырубить, а потом я у него скачаю кое-что из имплантов. Тогда можно будет валить». Звучит не так весело, но я все равно в деле. У него, случайно, нет целой кучи телохранителей, которых можно просто кромсать. Нет, он одиночка, но очень опасный тип. Соло высшего класса. Зовут Джек Маусер. Слышала? Да. Псих полный. Снова стало веселее. Куда подъехать? Сам за тобой пригоню. Готовь пушки. Глава 53. Одиночка, говоришь? С подколом спросила Бикка, когда мы оба смотрели показания с камер. Ну, работает он один, ответил. Но похоже, последние заказы прошли особенно бурно и решил нанять охрану. Джек Маусер снимал квартиру на третьем этаже в не самой приятной части довольно приятного района Чартер-Хилл. Жилье располагалось недалеко от заброшенной электростанции корпорации «Электрик», той самой, где мусорщики пишут черные верты. Дом был старый и вскоре должен пойти под снос, о чем сообщал плакат на стене. Около плаката паслась парочка животных. Наемные громилы в самом что ни на есть идеальном воплощении этого термина. Каждый под 2 метра. Ходячие горы мяса, сдобренного хромом. Еще один громила стоял непосредственно перед дверью в квартиру Джека. Судя по записям с камер, караул меняется раз в 6 часов. Чередуются группы из 3-4 бойцов. Сам Джек из квартиры носа не кажет. Металлические жалюзи опущены. Иногда к нему приезжали разного рода курьеры. Их животных шмонали. Остальных обитателей дома охрана проверяла по спискам жильцов. К ним гостей и курьеров тоже пропускали, но только без оружия. Интересно, этот Джек только после убийства дозорных так разнервничался или он еще кому-то успел отдавить несколько мозолей? Полагаю, второе, ибо заметил за домом слежку. Причем если я сам работал чисто через уличные камеры, то неизвестные добродетели Маусера запустили простенький дрон, который держался на отдалении, но регулярно ловил в свой объектив дом Маусера. То, что предполагалось как легкая прогулка, обросло некоторыми сложностями. Мне ж нужно Маусера не просто грохнуть, а сожрать. Просто убивать его нет абсолютно никакого смысла. Я ж не маньяк какой-нибудь и не каратель. Мне, прежде всего, нужны его знания, а также деньги. «Ну чего там чум?» – спросила Ребекка. «Пошли уже всех убивать. Минуту. Я думаю. О чем? О жизни? Конечно. О философском смысле нашего существования. И нафига?» Бикка подвинулась ближе с пассажирского сиденья и спросила уже тише. «Ты принял чего?» «Шутка. Пути захода-отхода прикидываю», — ответил я, параллельно смотря, какие камеры и устройства есть поблизости. «Еще пару минут, чтобы настроить автопилот этого корыта и... выходим». «Уу-у-у». Мы вышли из арендованной машины среднего класса на соседней улице от дома Маусера. Я шел налегке, скрывая бронежилеты и разгрузки под бесформенной синтетической курткой с принтом красной головы дракона на спине. Бикка была одета в черный длинный плащ, под которым она прятала снаряжение, а на плече у нее висел здоровенный чехол для гитары. Там лежал Геркулес. Маскировка далека от идеала, но таки и не топового карпа валить идем. Мы быстро пересекли улицу, огибая чернокожего парня весом под 200 килограммов, который едва плелся, обливаясь потом. Вдвойне обидно за таких ребят в данной мире. Не просто угробили здоровье, а сделали это искусственным мясом из сверчков. Лада страдать ради натуральных стейков или красной икры, но тут с доступностью еды все намного хуже. Затем, протиснувшись через проулок и перемахнув забор, мы оказались напротив дома Маусера. «Спокойно заходим, ни на кого не обращаем внимания», — шепнул я Бикке. А на нас тем временем обратили внимание громилы из животных. До них оставалось шагов 10. «Если вы сюда, то покажи чеф в футляре и под плащом», — густым басом произнес один из амбалов в футболке с древним девизом «Нопайн Ногаин». «Мы не к вам», — спокойно ответил я, отправляя скрипты. «Амнезия». Через несколько мгновений в оптике обоих качков замелькали красные и синие огоньки. Это был сигнал, что клиенты готовы. Следующие пару секунд они полностью невменько. Я схватил Бикку за руку и мы рванули в подъезд. Времени хватило, чтобы подняться на второй этаж. «Ты видел чего?» — раздался снизу голос одного из громил. «Да нет», — пожал он плечами. «Мудак какой-то с пигалицей прошли мимо. Я сейчас им», — начало было Бикка, расстегивая молнию на чехле. «Не сейчас», — прошипел ей на ухо я, утягивая наверх. Там несла караульную службу третья животина. С ним придется действовать наверняка. Поднимаемся по лестнице. Вот он обращает на нас внимание и... Эй, секунда, полторы, амнезия. Я взлетаю по лестнице, а в левой руке на миг возникает мерцающая вспышка моноклинка танта. Горло животного пересекает идеальный разрез. Клинок вошел почти по рукоять, частично рассекая позвоночный столб. Мне приходится резко отстраниться, чтобы не словить поток крови, хлынувший из раны. Зверюга приходит в себя, когда его душа уже наполовину покинула перекоченное тело. Глаза только прояснились от скрипта и тут же закрылись. Одновременно с этим Бикка расстегнула молнию чехла, доставая Геркулес Триакс. Не лучшая пушка для закрытых помещений, но нам обоим очень уж хотелось протестировать эту хрень. Тем более животные максимально уязвимы для подобного оружия. Легко попасть, много крови и плоти. Я надел легкий респиратор, чтобы случайно не надышаться порошком из боеприпасов. Сам в качестве оружия предпочел нейротоксичный нож в левое и наваждение в правый. Бикка скинул черный плащ на пол, оставшись в синтетическом топе, шортах и большим количестве самых разных разгрузок, включая массивный подсумок с патронами для Геркулеса. Я медленно подошел к двери. Магнитный замок взломать было несложно, всего пара секунд. Однако быстро открывать дверь я не стал. Тихо отодвинул ее в сторону, прислушиваясь и заглядывая в щелочку. Внутри играла какая-то знакомая музыка с нотками психодели. В квартире наемника царил полумрак. «Есть там чего?» — спросила Бикка. Я использовал небольшой фонарик. В его тонком луче блеснула еще более тонкая леска. «Ага, растяжка. Сейчас надо прикинуть, как она работает. Дай гляну», — почти на самое ухо прошептала девушка, пытаясь пролезть у меня под рукой. Судя по звуку, Геркулес она положила поверх трупа, ну чтобы не запачкать натекшей из него кровью. «Угу, сейчас», — выдала свой вердикт девушка, — «раздвинь шире, да не парься, чум, сейчас я руку засну». И ей удалось ухватиться за леску, аккуратно снять ее с крючка и затем потихоньку ослабить напряжение. Можно было заходить. Я на всякий случай отсканировал короткий коридор. Камер нет, их вообще в квартире засечь не удалось. Под потолком висела связка из трех эмигранат с простым механизмом тройной детонации. Внутри пахло смесью алкоголя, духов и каких-то курительных смесей. Черные обои были покрыты стилизованными язычками пламени. Схематичные острые линии, как часто любят делать на татуировках. Приглушенно-красный свет создавал впечатление, что мы заходим в какое-то дьявольское логово. Музыка усиливала эффект. Психоделически тянущиеся ноты известного клубного мотива были искажены практически до неузнаваемости. Я шел за Биккой, постоянно ожидая, что хозяин квартиры вот-вот выскочит из засады. Прятаться за девушками странно. Ну, во-первых, она соло, а я скорее раннер, хоть и работаю шиноби на полставки. Во-вторых, у меня была возможность стрелять из-за плеча Бикки, а у нее не хватало роста для такого же приема со мной. Идти тихо было сложно. На полу везде валялась какая дребедень. Пустые ампулы, шприцы, гильзы, упаковки из-под перекусов и пустые банки. Не целые горы, но приходилось наступать очень аккуратно. Минуты нервно тянулись, но никто нападать на нас не спешил. Первый обитатель, или вернее обитательница квартиры, обнаружилась в прихожей. Обнаженная чернокожая девушка сидела на диванчике с красным покрытием. Глаза девушки тоже мерцали красным. Кукла. Причем кто-то врубил ей пустую программу. Сейчас она ничто не реагировала. Кухня, две спальни, кладовка, дом, который загадил Джек. Где же ты, Маусер? Хозяин обнаружился в одной из спален. Он сидел на коленях, едва заметно колыхаясь в такт музыки, словно водоросли или анемона под потоками морского течения. Из одежды на Джеке были только обтягивающие плавки и черные очки. Оружия или иного снаряжения нет, не считая киберлимба в стиле ретро вместо правой. Обдолбан в ноль. Я показал Бикке жест тишины. Надо только аккуратно подойти к нему и вставить вирусную щепку. Отложив нейротоксичный нож, я попытался исполнить задуманное. Шаг, еще шаг. Стоило подойти вплотную, как Джек вдруг вскочил. Он попытался обеими руками схватить меня за горло, но я вовремя врубил кирзников, уклоняясь назад. Затем подставил правую руку. Главное было не дать ему ухватиться за пистолет. Щепку с вирусом я выронил, но движением киберлимба, напоминавшим бросок змей, уколол наемника в шею иглой со снотворным. Джек сам врубил кирзников или сандивистан, отскочив в противоположную часть комнаты. Бикка наставила на него Геркулес, но я жестом приказал не стрелять, он живым нужен. Ничего страшного, сейчас Маусер снова отправится в страну сновидений, на этот раз навсегда. Джек коснулся пальцем раны на шее, куда я его уколол иглой. На самой подушечке указательного осталась капля крови, которую он слизнул, будто дегустируя. «А, знаю», растягивая слова, произнес он и усмехнулся. «Не поможет, уебок. Всего лишь одна маленькая капля в огромном, блять, море наркоты». При последнем слове он хлопнул себя левой по накачанному прессу, поверх которого была татуировка пентаграммы и головы сатанинского козла. Я врубил ему амнезию и три замыкания подряд. Первый скрипт поглотил интролет. Затем Джек под сандивистаном бросился в сторону. Постарался схватить из-под подушки револьвер, но выстрелы прозвучали раньше. Бикка использовала не Геркулес, а Юнити. Я, наваждение. Из трех наших выстрелов два попали в правую киберруку Маусера и третий в ногу. Наемника это не остановило. Я прыгнул вниз, чтобы оказаться за кроватью. Прозвучало еще четыре выстрела. Через полсекунды Джека наконец догнали остальные скрипты. Его скрючило, а от выступавших на лице имплантов запахло паленым. Я подскочил, схватил запасной чип и воткнул в разъем наемника. Маусер перестал дергаться. «Попал в тебя?» – спросил я Бикку. «Так, прическу попортил и короче фигня. Бешеный был мужик», – с толикой уважения произнесла Бикка. «И это, блин, я говорю. Именно, что был. Пора приступать к трапезе. Мне понадобится где-то минут 20-30», – кивнул я Бикке. «Следи за тем, что происходит снаружи. Как бы животины не поднялись проверить громилу у двери. Ну или кто-то из немногих местных может кипиш поднять. Если все будет плохо, буди меня. Трупок в квартиру затащить? Хорошая идея. Животные, конечно, сразу все поймут по пятну крови, но вот кто-то из жителей дома может забить и не позвонить копам. Мол, зачем лишний раз вписываться в чужие разборки? Я начал поглощение. Как всегда полностью погрузился в процесс. Ничего не видел и не слышал. После Абернати Джек показался мне легко усвояемой добычей. Его воспоминания были практически идеальной гармонией порядка и хаоса. Редко такое встретишь. Я уже успел понять, что у людей, склонных контролировать свою жизнь и жизни других Абернати, Фарадей, воспоминания логично расфасованы, образуют четкую структуру. Все хаотичное же вытеснено куда-то в ненужные мне дебри подсознания. А у всяких мелких бандитов, наркоманов и прочей публики, плывущие по течению, воспоминания представляли собой запутанные нагромождения, плохо связанные между собой куски хаотично раскиданных данных, куча дублей, куча искажений, реальность мешается с трипами от всяких интересных веществ. У Джека же с одной стороны была вся эта наркоманская дребедень, а с другой имелось четкое и логичное ядро личности, этакая рабочая лошадка разума, отвечавшая за дела. Именно там Джек хранил инфу, планы и самые важные секреты. Черт, а ведь из меня вышел бы офигенный психолог или психиатр, мог бы свою теорию составить, изнутри исследуя, как работают человеческие душонки. Однако, увы, обнулять народ в этом мире выгоднее, чем вправлять им мозги. И вместо терапии Джек получил прожарку синапсов, а я часть его знаний. Управился за почти рекордные минут 15. Когда очнулся, то уже звучали выстрелы. Это творилось где-то в подъезде. Я устремился туда. Бикка стояла на лестничной клетке, стреляя куда-то вниз. Оттуда ей тоже отвечали. «Сказал же будить меня, если все плохо», — крикнул я, снимая с разгрузки гранату. «Так все круто», — возразила Бикка. «Пошла нахуй, сука», — донеслось откуда-то снизу. Видимо, текущий оппонент Бикки не был согласен, что все круто. Прежде чем я успел бросить гранату, Бикка выдала еще очередь, и снизу раздался истошный вопль. «Охуенная пушка, чум, просто охуенная, ты посмотри на них», — радовалась девушка. «Я такое только в мультиках видела». Я глянул вниз, там лежали два тела, страшно изувеченные разрывными пулями и кислотой. Один несчастный еще немного шевелился. Попадания Геркулеса действительно могли создавать в мягких тканях дыры, чуть дымящиеся и почерневшие. Надо было дельтовать. К животным скоро будет подкреп, если еще не приехал, да и копы могут нагрянуть. Я заглянул в квартиру. Зайдя во вторую спальню, откинул матрас. Под ним был припрятан небольшой кейс, тревожный чемодан Маусера, кредитные чипы, важная инфа, немного налички. Одно удовольствие грабить тех, кто находится за гранью закона. Они сами выводят свои активы в серую зону и максимально конвертируют в налы или чипы. Никаких зомби-посетителей банков не надо. Красота. Затем я еще раз наведался в комнату, где обнулил Джека. Отошел к стене и сделал несколько прицельных усиленных выстрелов в голову наемника. Опустошил магазин, сменил его и, прежде чем окончательно распрощаться с Маусером, закинул в комнату зажигательную гранату. Тут же врубилась система пожаротушения, но горючая смесь успела накрыть тушку наемника. Запечется как следует. Это все на случай, если его захотят хорошенько вскрыть с подробным исследованием мозга. Теперь там все прожарится так, что даже под микроскопом сложно будет разглядеть специфические повреждения мозга. «Уходим», — бросил я Бикке, покидая квартиру. «Уже, да». Я активировал автопилот машины, и она подкатила к дому. Через камеру в автомобиле увидел, как к нам мчится микроавтобус. Вероятно, подкрепление животин. Когда мы выскочили из дома, микроавтобус уже затормозил, распахивая двери. Оттуда высыпало четверо бойцов стероидной банды. Судя по виду и объему мускулатуры, далеко не элита. Видать, Джек поскупился на топовый тариф охранного предприятия «Зоопарк». Перезагрузка оптики, перезагрузка оптики. Высунувшись из подъезда, я тут же укрылся обратно. Несколько умных снарядов из палицы впились в стену, потеряв цель. Я присел, снова высовываясь из укрытия. Бикка же наоборот рванула вперед. Запустив сандивистан, она пробежала вдоль припаркованных машин, стреляя на ходу. Скрипты уже сработали, и враги получили проблемы с обзором. Благодаря вирусной составляющей эта версия перезагрузки оптики распространялась между громилами рядом. Тут же их настигали ужасные боеприпасы Геркулеса. Крики и вопли заполнили улицу. Брызги крови, смешиваясь с порошком из токсичных пуль, превращались в кислоту. Водительская дверь автобуса открылась. Оттуда начал вылезать кто-то очень крупный неопределенного пола. Я дважды выстрелил из наваждения в силуэт, усилив второй выстрел. Водитель воспринял этот и ужасающие крики товарищей как знак судьбы. Решил, что сегодня не его день. Возможно, что-нибудь там с Меркурием или Хрустальный дворец заслонил родовую счастливую звезду. В общем, он прервал маневр вылезания из машины, сел за руль и газанул. Вскоре автобус умчался куда-то вдаль, размахивая распахнутыми задними дверьми. Какая же охуенная пушка! Снова восхитилась Бикка. Да, эффективно и эффектно. Однако против всего металлического она будет работать плохо, а еще каждый выстрел, сука, как автограф. Слишком уж оружие редкое и специфическое. По Джеку никто плакать не будет. Расследование можно не опасаться. А вот на дело с очень серьезными ставками эту машинку лучше не брать. Если, конечно, не хочешь специально брать на себя ответственность. Машина мчала нас в Нордсайд. Там мы сделаем несколько пересадок и остановимся на квартире у Ребекки. Закрыв глаза, я сосредоточился на тех данных, что удалось извлечь из Маусера. Там все было более чем шикарно. Имена фиксеров, наемников, бандитов и теневых дельцов. Контакты с продавцами оружия, подпольными клиниками, продажными копами, мелкими фиксерами. Джек несколько лет провел в бурлящем море уличной жизни Найт-Сити. Уличной жизни и уличной смерти. Скользил по самой грани дольше, чем многие его коллеги. Огромный риск, однако и платили хорошо. Ему удалось скопить практически полмиллиона, ныне раскиданные по разным хранилищам. Где-то треть была в чемоданчике. Черт возьми, знал бы, сколько у него денег, занялся бы им раньше. Кроме заработков, убийств и вечеринок, я извлек из памяти Джека информацию об одной крупной сделке, которую наемник готовил несколько месяцев. Процесс уже был запущен. Однако Джек выбыл из игры, и его место могу занять я. Решил не тянуть, прямо из машины набрав интересующую меня персону. Можно подумать, что это слишком подозрительно. Сам завалил и тут же вписался в сделку. Однако не думаю, что смерть Джека будут подробно расследовать, а даже если станут, то сами договоренности Маусер нигде не афишировал. Кроме того, если полиция таки начнет копать, то благодаря собранным знаниям я примерно понимаю, к кому обращаться и сколько это будет стоить. Недорого на самом деле. Корпорации Джека не прикрывали, а желающих избавиться от него по городу толпы. Поэтому я спокойно набрал номер и дружелюбно произнес: «Мистер Урбан, добрый вечер». «Добрый. Мы знакомы?» «Мы не знакомы. Пока не знакомы. Я звоню по поводу клуба на пересечении Corporation Street и Западной Кольцевой. Кажется, вы заинтересованы в его продаже, верно? Вы про седьмой круг ада?» «Продаю, но сейчас я уже веду переговоры с потенциальными покупателями. Вы опоздали на пару недель». «Какая жалость», — вздохнул я. «Вы рассматриваете торг?» «Боюсь, нет. Договоренности у нас слишком четкие, а покупатели из тех людей, что не любят шутить. Понимаете, о чем я?» «Да, конечно. Я не буду настаивать, но если покупатель вдруг передумает, то наберите меня. Можно записать меня как ви». «Хорошо, не сильно надейтесь, но буду иметь вас в виду». «Благодарю. Удачи». Я разорвал связь. «Ты клуб собрался купить?» — с удивлением осведомилась Бикка. «Ну да, сам плывет в руки, да и место памятное. Источник дохода из этого клуба так себе, но как солидная штаб-квартира для фиксера сгодится. На второе по смерти я не претендую, хотя со временем фиг знает. Денег Маусера на покупку клуба мне должно хватить, и даже что-то на обустройство останется. С приятным закончено. Переходим к сложному. Я написал Виктору такое сообщение: «Привет, можешь мне устроить типа случайную встречу с Мартинесом?» «Привет, могу, наверное, но зачем такие сложности? Если внезапно напишу или позвоню ему, то это будет слегка подозрительно. Плюс появится шанс светануться в поле зрения СБ. С меня вроде бы все взятки гладки, но мало ли, лучше встретиться сразу в реальности, без созвонов». «Хорошо, придумаю что-нибудь и наберу тебя». «Славно. Значит так», — мысленно приказал себе я. «Дэвид, это для разминки. Затем надо разгрести наши проблемы с Люси. Сделать первый шаг к этой пропасти, над которой я сплел когда-то мост из паутины лжи». Глава 54. Прошло 2 дня после моей встречи с Джеком. За это время, кроме занятий в спортзале и стрельбе в тире, я успел посетить 2 наставников по фехтованию. Первый был довольно известен в городе. Записывал видео, выступал с лекциями, давал много рекламы. Это был невысокий пожилой японец с минимальным количеством имплантаций. Держал свое дадзё недалеко от Corporation Street. За 2500 он мне долго и красиво рассказывал про философию, ката, разные стили. Иногда даже что-то показывал. Медленно так, технично. Толково преподавал и историю знал хорошо, но чем дольше длилось занятие, тем больше мне казалось, что этот мастер специализируется не на уличных самураях типа меня, а на скучающих богатеях в поисках духовного роста. Я, конечно, тоже не беден, но скучать мне не приходится от слова совсем. Вторым наставником был чернокожий бывший наемник по имени или кличке Хэш. Почти старик, который выглядел так, будто пережил апокалипсис или даже не один. На военного образца киберлимбе, заменявшем правую руку, куча следов от пули, царапин от холодника. Левую часть черепа занимала грубо врезанная пластина, начищенная до блеска. Правую покрывали ожоги. Короче, весь битый-перебитый. Принимал у себя в гараже, переделанном под мини-спортзал, несколько кустарных манекенов для отработки атак, резиновое покрытие пола, горы барахла по углам и постеры старых фильмов на стенах. «Никакой тебе восточной философии, если не считать плакатов фильмов Бусида». Говорил про философию Хэш тоже мало. Время от времени он, прерываясь на долгий хриплый кашель. «Беда с легкими?» — спросил я. «Если бы. В 71-м попал под сетевую атаку мудаков из Пасифики. Эти дикоголовые мне прям вжарили. Только второе сердце спасло, но с тех пор весь барахлю. Боевой опыт – это хорошо. Как раз то, что мне было нужно от наставника базового уровня». «Так о чем мы?» — Почесал живую часть головы бывший наемник. Зачем вообще в 76-м махать мечом, когда есть столько пушек? Реально неплохих пушек. Ну это красиво, скажет кто-то и будет прав. Как можно сразу показать, что ты стильно гуляешь по грани? Зарезать мужика с пулеметом или дробашом? Если в спину, то с удовольствием, ответил я, лицом к лицу. Это реально стиль, но только вот не мой стиль. Агат, вот и второй плюс. Холодняк тихий, не бесшумный, но тише, чем ствол с глушителем. Есть, конечно, беда, что люди орут, когда их режешь. Это надо приноровиться, чтобы отпускать клиента без лишних мук и визгов. Я вспомнил, как недавно разделался с охранником Маусера. Скрипт амнезии и один взмах моноклинком. Все заняло пару секунд. Это не только красиво, но быстро и тихо. А еще современный холодняк при хорошем хроме может быть очень травматичным, продолжал старик. Любой берсерк бесполезен, если сразу нахер срубить башку. Моноклинки режут броню, которую не возьмут многие пули и осколки. Хороший мишокер может показать какому-нибудь боргу, что он где-то по жизни ошибся, ставя себе столько хрома. Короче, много фишек. Если правильно чипануться и подобрать меч поострее, то будешь раздавать королевских пиздов, пока дробь в упор не словишь. Последний пункт весьма важен. Однако надо прикинуть, какую роль холодное оружие играет в моем боевом потенциале. Начнем с общего анализа. Что я в целом могу? Мой боевой потенциал раскрывается на трех уровнях. Во-первых, моя задача планировать операции, руководить другими участниками и осуществлять дистанционную сетевую поддержку. Это мой стратегический уровень. Во-вторых, у меня есть оружие дальнего боя, быстрый взлом и гранаты. На средней дистанции от меня тоже имеется польза. Если взять снайперку или целевую винтовку, то можно доставать противников очень далеко. Ну а пистолет у меня всегда с собой. И наконец ближний бой. Что меня в нем интересует? Схватки в тесных помещениях, тихие убийства, стычки с теми, кто сам сразу подскакивает на ближняк. Видали мы таких. Мириам Леви, Уэсли Хант. Собственно, для трех подобных ситуаций мне холодняк и нужен. Освоить фехтование, и тогда получается, я что-то умею на всех трех уровнях. Стратегическом, в дальнем бою, ближнем. Откровенно слабых мест не останется. В Найт-Сити на мечах особо не помахаешься, Чумба, продолжал рассказ старик. Красивые финты — это для фильмов типа Бусида. Что реально освоить нужно прежде всего, Айда. Это у джапов так называется искусство, сука, резко атаковать. Мгновенное поражение врага с изначально убранным в ножны клинком. Вот представь, что базар съезжает куда-то не туда. Старик поднялся и встал напротив тренировочного манекена с кучей зарубок в районах жизненно важных мест. Хэш положил правую кибер-руку на простенький вакидзаси в сильно потертых ножнах. «Вы стоите близко, очень близко. Заранее оружия в руках нет», — описывал ситуацию наставник. «У тебя меч и еще что-то, у него пушка в кобуре. Если приноровиться, то можно резануть ублюдка в одно движение, да еще с его линии огня отшагнуть». Хэш слегка согнул ноги и едва заметно скрутили корпус для выпада. Затем он слегка обнажил клинок, как бы угрожая, но через мгновение уже был нанесен простой горизонтальный выпад в шею манекена. Это типа первая ката. Ката – прием или некая типовая заученная ситуация, которую надо отрабатывать. Собственно, японские стили фехтования состоят из неких основных принципов школы и конкретных ката, их реализующих. Он, Хэш, указал на манекен. Небось постарается, не вынимая из кобуры, шмальнуть в живот, если стоите близко. Поэтому в идеале корпус надо увести тоже. Как-то так, бывший наемник продемонстрировал тот же прием, только уводя корпус чуть влево. Джапы из якудзы и просто фанаты холодника как только не изгалялись в свое время. У одного были спецножны, они, сука, раскрывались, и даже вроде как мечу добавляли ускорение. Другой чум специально носил дерьмовые ножны и в одно движение прорезал их моноклинком. Все, чтобы выиграть долю секунды. Вроде бы фигня, но и такая фигня иногда решает. Пока Хэш вещал, мне пришло сообщение от Виктора. «Ви, сегодня сможешь? Пацан будет у меня через 20 минут. Продержу его час или больше». Я глянул на своего потрепанного жизнью сенсея и спросил. «Ничего, если дельтану сегодня пораньше?» «Да без проблем, чум. Деньги твои. Я выебываться не буду. Не мастер из Шалиня. Во мне философии на 5 строк не наберется». «А че, заказ какой-то?» — спросил он с любопытством профи, давно оставившего дело, но любившего узнавать подробности о нынешних уличных разборках. «Нет, личное. Просит одному молодому человеку мозги вправить, а то, говорят, не вывозит». «Ну это святое дело, пожал плечами Хэш. У меня много раньше чумов было. Ребята, шик, все померли уже. И многие по такой херне, что даже стыдно рассказать. Так что мозги вправлять надо как можно скорее. Согласен. И я отправился в клинику Виктора типа случайно встречаться с Дэвидом Мартинесом. Интересно, следят ли за ним? Уверен, что какое-то устройство-трекер входит в его импланты. А вот наружное наблюдение это уже хрен знает. В любом случае по дороге в клинику я обращал внимание на публику. Никого подозрительного не засек. Невидимая огненная звезда упала на наш город и поразила башню в центре. Вещал уличный пророк, размахивая руками. Астральное море бурлило и пенилось, когда ужасный дух из адского воинства пришел за женщиной-рептилией из клана Арасаки. Корпоративные разборки, скажете вы? Нет, это лишь малая часть той тайной войны, что идет между повелителями загробного мира и технонекромантами из далекого космоса. Удивительно, но среди потока этого бреда можно было уловить очертания реальных событий. Возможно, у пророка Гри действительно есть дефектный имплант в голове, способный регистрировать чьи-то переговоры либо процессы из киберпространства. Правда, эти знания приходят к нему уже обращенные в фантасмагорический бред, однако иногда стоит к нему прислушиваться, или даже профинансировать исследование этого феномена. Но пока Мартинес, поздоровавшись с Мести, я спустился по лестнице и заглянул в помещение клиники. Дэвид еще полулежал на кресле, кажется, был под наркозом. Виктор обернулся, подмигнул мне и жестом предложил подождать, да без проблем. Пока я стоял в ожидании, мне позвонил владелец седьмого круга ада. «Что вы говорите? Не выходит на связь несколько дней? Какая жалость!» – невозмутимо говорил я. «Мое предложение в силе, но рассчитываю, что вы не станете повышать цену относительно прошлого клиента. Давайте тогда встретимся как-нибудь на днях и...» «Мистер Ви», – Дэвид наконец покинул кабинет Виктора, начав подниматься по лестнице. «Завтра вам перезвоню», – произнес я, прежде чем разорвать связь и обернуться. Дэвид стоял на ступень ниже меня, но казался даже чуть выше. Про ширину плечей вообще молчу. Диву даешься, что с человеком могут сотворить технологии этого мира и как быстро они способны провернуть подобные метаморфозы. «Привет, гляжу, ты из спортзала не вылазишь, скорее от риперов», вроде бы спокойно, но как-то безжизненно произнес Дэвид, поднимаясь выше. «До свидания, мистер Ви». «Постой», — возразил я, замешивая в голос как можно больше дружелюбия. «Спешишь на работу?» «Да нет», — пожал плечами парень, останавливаясь и, словно задумавшись, добавил. «Никуда уже не спешу». Что-то в его тоне было реально не так. Не могу величать себя отменным психологом, но, видать, жизнь уронила восходящую звезду СБ на холодный и мокрый асфальт. «Вот и славно», — с улыбкой ответил я. «А давай-ка зайдем куда-нибудь, перекусим, поговорим». «Зачем? Хм». Вопрос одновременно резонный и странный. Мы с Дэвидом, конечно, не кореша, но общие события прошлого имеются. Так что посидеть где-то вместе не кажется странной идеей. Похоже, что кто-то немного растерял социализацию. Эмоционально окаменел. «Так будет лучше», – расплывчато ответил я. «Для нас обоих». «Хорошо, давайте», – не стал спорить Мартинес. «Возможно, ему просто не очень-то хотелось идти домой. У меня уже заранее был выкуплен целый зал в кафе неподалеку. Оставалось только подрулить туда». Прошлись пешком. Поначалу Дэвид молчал, и я немного подтолкнул его завязать разговор. «Есть ли вопросы? Куда устроились? Какая корпа?» «Никуда», – ответил я. «Это, кажется, немного удивило парня. Ну да, не похож я на бомжующего безработного. И прикид не дешевый, и киберлимп явно стоит десятки тысяч эдди. Я фрилансер, то есть свободный копейщик. Вот хожу теперь и свободно тыкаю этим самым копьем куда можно. Куда нельзя тоже тыкаю, но после надо быстро убегать. Наемник, скорее посредник, но иногда и наемник. Впрочем, стреляю редко, больше ради удовольствия». Мы добрались до полупустой закусочной, усевшись на самые задние ряды. Я заказал пару стаканов пива и закуску, Дэвид три бургера, целую бадью фри и газировку. Можно подумать, что это расстройство пищевого поведения в связи с депрессией, но, думаю, его вымахавшая тушка просто требует прорву калорий. «Ну и как тебе Арасака спустя несколько месяцев?» – спросил я. Дэвид прекратил поглощение бургера, сделал неопределенный жест и ничего не ответил. «Может, какие-то вопросы возникли?» Продолжал я прощупывать почву. «Что-то непонятно. Я, конечно, больше не в штате, но проработал дольше твоего. Разные процессы видел изнутри. Вопросы?» Дэвид нахмурился. «От них никакого толку. только голову зря забивать. Что ж, наверное, многие в СБ сочли бы такой ответ достойным. Зачем вопросы, когда есть приказы? Но вопросы – это проявление интереса к миру. В твоем возрасте они должны возникать. Может, просто нахер их? С уставшим безразличием ответил Дэвид. Я делаю свою работу. Вы делали свою работу. Выполняли приказы, как тогда на квартире у воровки. Ну вообще-то нет, улыбнулся я. Это не было моей работой и никаких приказов у меня не имелось. Мне надо было как-то зацепить его, отыскать в этой горе мускулов, хрома и разочарования хоть одну искру любопытства. Даже так, в голосе Мартинеса таки промелькнула тень удивления. А зачем тогда вы вмешались? Увидел возможность. Вся эта веселая поездка с когтями и разборки на квартире изначально принесли мне выговор с горькой добавкой в виде убытков 40 тысяч. Однако по итогам остался в большом плюсе. Ты, кстати, тоже. Я сделал ставку. Она сыграла на все 100. Но вас все равно уволили и чуть не убили. Мрачно ответил Дэвид. Увы, этот момент не связан ни с тобой, ни с той моей авантюрой. Я никак не мог повлиять на ту ситуацию. Конфликт начальства. Интересно, слушают ли нас сейчас через импланты Дэвида? Или, может быть, у него активна функция записи? Я начал потихоньку сканировать парня, заодно улавливая сигналы вокруг через киберпространство. Что-то, кажется, есть. Никак не мог повлиять, повторил за мной Дэвид, невидящим взглядом шаря по столу, словно среди солонок и салфеток где-то притаились виновные в его горе. Нет, Дэвид, не там ищешь. Один из них сидит прямо перед тобой, а другая, должно быть, крутит руль где-то между Найт-Сити и пустошами. Если нас вообще, конечно, можно обвинять. Его подруга сама примерила на себя маску живой мишени. Поймать пулю, предназначенную Сью Абернати, и было ее задачей. Девочка справилась. Впрочем, Сью это не сильно помогло. Возможно, именно данный факт так гнет парня. Одно дело, храбрая жертва во имя чего-то. Другое дело, жертва напрасная. Вик передал мне слова Глории про тебя и то покушение, произнес я. Ты сделал все, что мог. Не вини себя. Сделал. Только нахера. Наконец его прорвало на реакцию. Мы защищали ее, рисковали собой, а потом. Все сделали вид, что ничего не произошло. Закончил я. Им резко стало плевать на Абернати и ее смерть. Да, Дэвид аж хлопнул руками по столу, отчего тот жалобно скрипнул, а посуда затряслась. Хозяин заведения осуждающе глянул на нас из-за обшарпанной стойки, но промолчал. Я ему хорошо заплатил, а Дэвид явно фонит. Сигнал от него идет четкий, но зашифрованный. Попробую взломать несколько таких пакетов. Тебя такое отношение коллег удивляет и злит. Значит, Дэвид, ты просто не очень понимаешь, что такое корпорации. А кто-нибудь понимает? Зло возразил Мартинес. Все несут разную чушь. Многие понимают, а нести разную чушь их прямые должностные обязанности. Они за это деньги получают, усмехнулся я. Вы это можете объяснить? Без чуши. Вы ведь уже не на зарплате. Да с удовольствием, но начнем издалека. С детства отца Сабура, я это недавно проходил. Давай на время отбросим конкретные фамилии и бренды. Представь себе, инопланетян. Серьезно, они существуют? Видать, я наслушался Гри, раз выбрал именно такой пример. Без разницы, существуют или нет. Просто представь каких-то чужаков, вообще незнакомых с нашим миром, которые прибыли сюда и хотят определить доминирующую форму разума на планете. Инопланетянин осматривается, собирает данные, потом делает выбор. Как ты думаешь, кого он назовет? Ответ. Люди слишком простой. Вполне верно задумался Дэвид. Корпораты, финансисты, это тоже простые ответы, ответил я. Они не очень изящно намекают, что корпы не люди. Думаю, многие анархисты бы с тобой согласились. Им нравится демонизировать пиджаков. Но с моей точки зрения корпы вполне себе люди и проблема вовсе не в них. Еще варианты, искины, они не доминируют. По крайней мере пока. Ты изначально шел в правильном направлении. Но ответ чуть сложнее, чем кажется. Доминирующая форма разума на Земле не корпораты, а сами корпорации. Понимаешь, в чем разница? Но, то есть корпорации это как существа, живые, сущности. В каком-то смысле живые. Не удивляйся, это не бред и не эзотерика. Подумай, что такое искин? Это особым образом организованная информация, записанная на носитель. Причем носитель может меняться или их может быть очень много. Искин не биологическое существо, но он живет, развивается, меняется. Теперь представь корпу не как коллектив людей, а как набор информации, иерархии, правила, счета инструкций, обязательства, договоры, права предписания и так далее. Это все в какой-то момент становится первично по отношению к людям. Возникает своего рода информационная система, и она тоже живет по своим принципам. Карпы для этой системы такой же носитель информации, как чипы, сервер или бумага. Как только деталь ломается, ее нужно просто заменить, записав на новую ту же информацию. «Хорошо», — выдохнул Дэвид, пялись в тарелку с остывшей картошкой. «Это что-то меняет?» «Конечно, эта точка восприятия меняет все. Как только ты начинаешь рассматривать крупные компании подобным образом, тебе становится ясна логика их работы. Проблема в том, что историю у нас тут преподают, мягко говоря, дерьмово. И дело даже не в каких-то искажениях фактов. Ты видел когда-нибудь, как люди средневековья рисовали людей античности? Нет, они изображали древних греков и римлян рыцарями, в тех же доспехах, что носили их современники. И дело не только в снаряжении. Люди в средние века не могли представить, что общество когда-то было устроено иначе. С нами то же самое. Мы представляем королей чем-то типа президентов, рыцарей как нынешних военных, купцов как бизнесменов и так далее. Но они не были такими? Конечно, нет. Тогда не существовало таких сложных форм организации. Банда и семья – вот две естественные формы объединения людей. Король раненого средневековья ближе к главарю Валентина, чем к Розалинд Майерс. Так все началось. Выкинь сотню людей на необитаемый остров, и они разобьются на небольшие группы. Банды, семьи, компании друзей. Как та компашка Мейна. Да, это наш базис. В нем не нужны сложные правила или должностные инструкции. Но человечество меняется. Не столько биологически, сколько организационно. Возникают новые формы объединения. Сначала государство, религия и армии. Затем карпы. Твоя проблема в том, что ты пытаешься воспринимать это в терминах семьи или дружбы, но все сложнее и одновременно проще. Карпа – большое информационное существо. Люди – арендованные носители. У кого арендованные? У нас самих. Карпа покупает наше время и место в голове. Сломался один носитель, нужно купить еще. Во многих современных карпах сам человек не имеет значения. Имеют значение его полномочия, функции, должностные обязанности. Та самая информационная плоть корпорации. Именно поэтому в один месяц все могут превозносить какого-то директора, а на следующий закопать его в пустыне и превозносить другого, чтобы снова закопать через полгода. Потому как в сущности они превозносят не человека, а функции, возложенные на него. Смена носителя на это не влияет. Так получилось с Абернати. Именно. Какой смысл мстить за директора по особым операциям? Он жив и будет жить, пока существует такая функция, а человек под нее найдется. Тем более сейчас, специально или нет, но корпорации изменили мир под себя. Дешевая рабочая сила, минимальная стоимость человеческой жизни, легко менять отбракованные носители. И что будет дальше? Вечная конкуренция, или кто-то победит и, может быть, наступит мир? С некоторой надеждой спросил парень. Похоже, старые нормальные эмоции зашевелились где-то глубоко внутри, пробивая мрачный холод недавних потерь. О мире заговорил, но я, пожалуй, его обломаю. В смысле не с чувствами, а с надеждой на мир. Победа одной корпорации будет еще хуже. Но почему? Сейчас прогресс и гуманизм существуют только на стыке противоречий больших игроков. Гонка вооружений заставляет их что-то изобретать. Людям иногда дают подачки, чтобы выгодно выделиться на фоне конкурентов. Если же победит одна фракция, то, помяни мое слово, они попытаются максимально заморозить такую ситуацию, а лишних ученых начнут расстреливать как вредителей. Войны же просто заменят охранительские репрессии. Жертв меньше не станет. Значит, надежды нет, этот мир навсегда останется в дерьме, не знаю. Я не умею предсказывать будущее. Дальше 77-го года по крайней мере, человечество нескольких раз трансформировалось. Были времена лучше, были хуже. Возможно, карпы это еще не наш конец, и за их эпохой уже маячит нечто совсем иное. Маячит, повторил за мной Дэвид, смотря в окно, где не он разгонял сумерки, а народ возвращался по домам с работы. И сколько ждать? Что делать сейчас? А не надо ждать, ответил я. Просто врубись в ситуацию и выбирай, что тебе нужно, к чему лежит душа. Предлагаете мне уйти из Росаки, не продлевать контракт с СБ, уйти, усмехнулся я. Нет, кто ж тебя такого отпустит? К тому моменту я расшифровал пакеты сигналов. Вроде бы медицинские показатели плюс геолокация. Разговоры не слушают, возможно, но лучше перестраховаться. Ты можешь остаться и пересмотреть свои взгляды, ответил я, одновременно формируя защищенный канал трансляции. Карпа никогда не станет твоей семьей и друзей, там надо искать очень осторожно. Ожидать, что либо они ударят тебя в спину однажды, либо начальство выкинет их или даже захочет уничтожить твоими руками. Но есть и плюсы. Корпорации готовы много платить таким уникумам, как ты. Так, защита и обход протоколов обнаружения готовы. Я продолжал говорить о преимуществах службы, улыбаясь, а перед глазами Дэвида уже должна была возникнуть пылающая надпись. Из Росеки ты можешь только сбежать. Глава 55. Огненная надпись висела перед глазами Дэвида секунды 4. Столько, чтобы он мог ее четко прочитать и понять. Мартинес слегка побледнел. На его лице отразилось смятение, которое тут же сменилось маской ложного спокойствия. Он старался взять себя в руки, подавить возникшие эмоции, поглубже загнав их в массу хрома и мускулов, в которую превратилось его тело. «Когда вас уволили, то пытались убить, почему?» – спросил Мартинес. «Тут стоило быть аккуратнее, не слишком раскрывать мою горячую ненависть к Абернати, иначе парень вполне может сделать далеко идущие выводы насчет покушения. Из контрразведки сложно уйти одним куском», – усмехнулся в ответ я. «Слишком много профессиональных секретов может просочиться наружу. Однако мне повезло. Моя бывшая и ныне покойная начальница не считала меня слишком опасным субъектом, не стала вносить в расстрельные списки Арасаки. Мое устранение перепоручили, так сказать, частному подрядчику, иначе говоря, наемникам, кому-то типа Мейна. Ну да, как я уже упоминал, это довольно терпимый сценарий. За мной не охотилась СБ как за дезертиром, не пересылали информацию в полицию. Это сильно хуже наемников, конечно. Плюс наемников тоже в таких случаях могут послать. Когда ты на высокой позиции в расстрельном списке, то преследование становится тотальным. А как же корпоративные имплантаты? Вам их отключили? Разумеется, есть способы это обойти. Плюс, как видишь, с тех пор я поставил много нового хрома. На имплантаты не жалуюсь. Это все я произнес вслух, а перед глазами Дэвида вывел такие строки. Ты важен для них и как боевая единица, и как объект исследований. С твоей генетикой только новые имплантаты тестировать. В случае побега искать будут долго, тщательно, и руки запачкать не постесняются. Дэвид кивнул. Он явно сейчас очень активно думал о своей дальнейшей судьбе. Если ему таки захочется покинуть корпу, это будет то еще испытание для всех участников процесса. Его мать обязательно попадет под удар, Вик, вероятно, тоже. Даже меня может цепануть. Это если все произойдет сейчас. Дальше события могут сыграть на руку Мартинесу. Думаю, что в 77 у Арасеки ситуация будет сложнее и тяжелее, если Йорина Бутаки сумеет прибить отца. Так, как бы подвел черту под рассуждениями я. Мы тут говорили о негативных моментах работы на корпы, но позитивные тоже есть. Можешь назвать их для себя, мама довольна. Для себя, повторил я. Именно для себя. Два. Во-первых, зарплата. Во-вторых, лицо Мартинеса как-то помрачнело. Сквозь юношеские, почти детские черты проступило нечто такое, отчего многие в этом городе знатно бы струхнули. Когда звучат выстрелы, то больше ни о чем не надо думать. Удивительно, но похоже, в нем пока уживаются одновременно хороший парень, который пытается слушать маму, и хладнокровный убийца. Впрочем, мне ли удивляться? Массовая культура любит нам рисовать некие переломные моменты. Мол, персонаж говорит жертвую, нарезает юнглингов или совершает иной моральный разворот и окончательно бесповоротно становится злодеем. Прежняя личность как бы исчезла, раз и он совсем другой. В лучшем случае искупительная смерть через много лет пробудит в нем призрак прошлого. Мне кажется, в реальности люди куда многомернее. Иначе маньяков и убийц было бы ловить намного проще. Достаточно пару минут послушать их смех или глянуть, как свет зловещим пафосом преломляется об их очки. Но в реальности так не получается. Когда звучат выстрелы, ну да, ни о чем другом думать не рекомендуется. Нужно драться. Только выстрелы в конце концов стихают. И тогда приходят мысли. Разные мысли. Значит, надо стрелять больше. С моей работой так можно. О, даже так, несет паленым. Чую запах горячего свежего энтузиазма. Кивнул я. Ну, гори пока не выгоришь, раз понравилось. Только советую все же остановиться до этого момента. Понравилось? Переспросил Дэвид, словно пробуя это слово на вкус. Не знаю, не уверен. Просто все остальное не нравится мне еще больше. Надо пройтись, растрясти мысли. Если что, свяжись со мной через Вика», — вывел я ему и затем свернул канал связи. Мартинес кивнул, поднимаясь из-за стола. Он пожал мне руку, не особо стараясь давить, и стремительно вышел прочь в темноту, разбавленную иллюзорным мерцанием неона. «Что ж, думай, Дэвид, думай. У тебя еще есть время, а мое быстро убывает. Пора перетряхнуть шкаф скелетов, пока они сами не вылезли и не схватили меня за горло. Я хотел подготовиться к этому разговору с Люси, не только продумать слова и ходы, но и создать подходящую атмосферу, напомнить девушке о том, что нас связывает, пробудить схожие эмоции. Мне показалось, что лучшим способом будет отнюдь не романтический ужин или что-то типа того, а грабеж. В качестве цели было выбрано подпольное казино, которое держали когти. Однажды Маусер устранял в нем одного из шишек банды, поэтому я относительно неплохо знал внутреннее устройство заведения. По крайней мере то, каким оно было полгода назад. Местечко в целом приятное. Подвальное помещение в районе петли бухты, Кабуки. Три входа-выхода, включая два тоннеля в канализацию, которые, однако, могли завариться со времен рейда Маусера. «На кой тебе эта дыра, Ви?» — скептически спросила Люси, сидя на спинке дивана, пока я отсматривал кое-что на ноуте. «Ты же теперь птица высокого полета. В этой дыре несколько десятков тысяч эдди. Это минимум. Причем все как мы любим. Наличка, щепки, легкодоступные счета. Во-вторых, там хранилище для заложенных предметов. Драгоценности, оружие, техника. И в отличие от кассы, это хранилище разгружают редко. У меня есть инфа, что туда недавно попала очень ценная штука. Карпалом. Знаешь же, что это такое? Отмычка для снятия защиты карпов с имплантов и техники. Ага. Будь у меня такая когда-то, и не пришлось бы менять весь хром перед увольнением. Штука ценная. Можно помочь кому-нибудь слинять из карпа или дорого ее продать в конце концов. Хрен знает, сработает ли эта штука на имплантах Дэвида. В конце концов, у Арасеки к нему особый интерес. Могут использоваться какие-то нетипичные методы защиты и контроля. Хорошо, казино так казино, согласилась девушка, но я не слышал в ее голосе особого энтузиазма. Возникало стойкое ощущение, что ее нечто гложет изнутри. И атмосфера в нашей квартире стояла, как бы это сказать, мертвая. Мы вроде бы говорили, пили кофе, иногда даже смеялись, но я постоянно ловил себя на мысли, что мы друг друга избегаем. Оба это чувствуем, но оба делаем вид, что не замечаем. Некоторая оттепель наступила неожиданно. За день до планируемого налета на казино вернулся Фалька. Он заявился без предупреждения. Решил типа сделать сюрприз. Раздался звонок в двери, бывший кочевник заявился на нашем пороге. «Вот и свела нас судьба», — произнес он, многозначительно кивая. «Рад вас видеть, друзья». Водитель заметно загорел и даже выглядел будто чуть старше, несмотря на то, что прошло всего несколько месяцев. «Привет», — ответила Люси, обняла его и с некоторой долей иронии спросила: «Так долго торговались за тачку?» «Если бы», — вздохнул бывший кочевник, пожимая мне руку, «я случайно вписался в чужие разборки. Попросили с одним плевым делом помощь после продажи тачки, а дальше...» Фалька сделал паузу, закуривая и присаживаясь на барный стул. «А дальше жопа», — предположил я. «В том числе», — согласился водитель. «Вроде бы пару месяцев прошло, но будто жизнь прожил и даже умер в конце». «Крепко досталось?» — спросила Люси. «Пять ножевых, две клинических смерти, несколько недель в хижине у репера нелегала, обдолбанного настолько, что я гадал, кто из нас откинется первым. Когда очнулся после первой операции, он попросил меня вколоть ему налоксон, чтобы не откиснуть спиридоза. Я лежал потом на грязной циновке, смотрел на красивое южное небо сквозь дыру в крыше, думая, как мало деньги значит в жизни и как неизмеримо много крови из-за них проливается. Берегите друг друга». Фига его вштырило. Однако это, возможно, к лучшему. Такое откровение быстро изменило окружающую нас атмосферу холода и отрешенности. «Угощусь?» — спросил Фалька, докурив и наливая себе виски. «Конечно», — ответил я. «А у вас как?» — осведомился водитель, глядя на меня и Люси с каким-то печальным подозрением. «Если что, деньги за машину я привез. Хотя, кажется, с ними у вас проблем нет, но лица какие-то угрюмые». «Много чего случилось», — уклончиво ответила девушка. «Плохого?» — уточнил Фалька. «Все живы, то хоть?» — мы синхронно кивнули. «Ну, значит, ничего плохого и не случилось». «Вот», — бывший кочевник выложил на барную стойку небольшой портсигар. «Форма оплаты оригинальная, но все честно. проверял. Отщелкнув крышку, я обнаружил внутри несколько старинных золотых монет и россыпь черных сфер со слегка металлическим блеском. «Это жемчуг Кортеса», — пояснил Фалька. «Не в смысле он ему принадлежал, а в смысле черный. Его так на Кубе называют. Жемчуг Кортеса. Стоить это все вместе должно от 150 до 300 тысяч. Разброс такой из-за того, что монеты и ювелирка. Простой барыга постарается максимально сбить цену. Знающие люди заплатят намного больше». «Офигеть», — произнес я, разглядывая золотую монету с орлом на одной стороне и восходящим солнцем на другой. «Это ж дублон, да, ничего еще не привез? Картины, статуи, мушкеты, скелет пирата? Нет, это все тяжело провозить через границы», — вполне серьезно ответил кочевник. «Чем больше ты говоришь, тем больше у меня вопросов», прокомментировала его слова Люси. «Ничего, я все расскажу, и вы потихоньку мне все расскажите. Спешки же никакой нет, мы хотели завтра взять казино «Когтей», — объявил я. «Скатаешься с нами или пока не готов?» «Я-то готов, вопрос, готовы ли вы?» — покачал головой водитель. «Лезть под пули, чтобы забыться, неправильно». Мне вспомнились слова Дэвида: «Когда звучат выстрелы, то больше ни о чем не надо думать». «Да брось», — как-то нехорошо усмехнулась Люси. «Иногда пули самое то, чтобы проверить голову». «Ага, когда ветер начнет задувать в новые дыры», — невесело пошутил кочевник. «Дело ваше. Тем более вы уже одной, а то и обеими ногами в высшей лиге. Ребекка мне долг отдала и что-то болтала про корпоратку, которую вы завалили за миллион. Я, конечно, думаю, она преувеличивает». «Все верно, лям», — возразила Люси. «Лям сотка на подготовку». «Сильно», — кивнул водитель. «И как оно после ляма? Все наладилось?» «Снова намекал, что нам не следует слишком гоняться за деньгами, но проблема-то не в нашей жадности.